Глава 86. На третий день своего приезда Селеста встретила Хэриет в холле. Та стояла, беспокойно потирая руки. «Родерик, твой отец вернулся раньше. Он в гостиной». «Отлично», — с вызовом произнесла Селеста. «Нам давно пора побеседовать». Хэриет шагнула вперед, собираясь пойти вместе с ней, но Селеста жестом остановила ее. «Благодарю. Не нужно меня провожать. То, что мы будем говорить друг другу, не предназначено для чужих ушей». Несмотря на напускную храбрость, Селеста внутренне трепетала. Побледнев от волнения, она оправила юбку и призвала на помощь весь свой боевой дух. «Я уже не та серая мышка, которая была раньше. Я ничем не хуже его, если не лучше». «Итак, блудная дочь вернулась». Гровер стоял у камина, засунув руки в карманы жилета, и оценивающе рассматривал ее. Селеста пропустила колкость мимо ушей. «Гровер, я рада, что мы наконец встретились. Ты много сделал для Родди. Благодаря школе и Хэриет он стал джентльменом». «Значит, ты уедешь в свою деревню с мыслью, что он там, где ему лучше всего?» «Почему Личфилд вызывает у Гровера неизменное презрение?» «Отнюдь так не думаю. Акрон тоже не назовешь столицей мира, верно?» «Это один из самых процветающих городов штата. Он идет в ногу со временем. Как видишь, у нас есть автомобили, самолеты. Резиновая промышленность развивается огромными темпами. Перед Родериком открываются прекрасные возможности». «Сомневаюсь, что он хочет именно этого», — возразила Селеста. «Я читаю в его глазах тягу к странствиям. Мне кажется, ему нужно поездить по миру». Она посмотрела на мужа, рассчитывая увидеть хоть искорку понимания, однако Гровер оставался холодным и непреклонным. «А он постарел», — заметила Селеста. «Волосы тронуты сединой, на щеках лиловатые прожилки, над ремнем явно выпирает брюшко», словно прочтя ее мысли, Гровер ощетинился. «Тебя это не касается. У нас есть определенные планы на его будущее». «А что, если у Родди свои собственные планы?» «Прекрати называть его этим дурацким детским именем. Моего сына зовут Родерик». «Для меня он всегда будет Родди, как угодно». «Ты приехала? Повидалась с ним. Что тебе еще? Уходи». Селеста не сдвинулась с места. Она уже не боится этого человека. Гровер насквозь пропитан ложью и жестокостью. Неужели когда-то она находила его привлекательным? Что она в нем нашла? «Мы должны обсудить еще один вопрос». «В самом деле? И какой же?» Гровер ухмыльнулся. «Наш брак распался много лет назад. Не пора ли положить конец этому фарсу? Меня учили верить в святость семейных уз, но мы с тобой давно чужие друг другу. Так к чему притворяться?» «Тебе нужен развод, чтобы выскочить замуж за красавчика-моряка? Не заговаривай мне зубы, Селестина. Я все знаю про твоего Арчи Макадама». «Арчи мне просто друг. А вот ты ухаживаешь за симпатичной молодой женщиной, как сообщил Родди». «Не впутывай сюда Луэллу. Я мог бы подать на развод за твое дезертирство, однако не буду этого делать». Гровер холодно улыбнулся. «Родди смущает такое положение вещей. Он разрывается между нами. Мы подаем ему дурной пример». «Тебе следовало подумать об этом раньше, до того, как бежать из дома». Селеста не собиралась так легко сдаваться. «Ты знаешь, почему я сбежала. всем сердцем надеюсь, что со своей новой подружкой ты обращаешься лучше, чем со мной». Гровер выпрямился. Его глаза налились кровью. «Она знает свое место, в отличие от тебя. Если хочешь подавать на развод, пожалуйста. Посмотрим, что у тебя получится. Да и Родди знает, что для него лучше». «Очень хочется верить, что это так. Ради его же блага. Сын — то единственно ценное, что вышло из нашего брака. Он должен иметь право самостоятельно выбирать жизненный путь». «Родерику не терпелось оторваться от твоей юбки. Он постоянно писал, что в Англии ему все наскучило». «Едва ли это правда. И какой отец будет опаивать снотворным собственного ребенка, чтобы потом пронести его на борт корабля, словно контрабандный товар?» По крайней мере, Гроверу хватило совести покраснеть. «Такой, который знает, что необходимо мальчику, чтобы вырасти настоящим мужчиной», — надменно ответил он, и Селеста поняла, что ее страхи насчет похищения Родди оправдались. Он был маленьким мальчиком и ничего не понимал, но сейчас многое осознает. «На твоем месте я бы остереглась, иначе однажды ты получишь от сына неприятный сюрприз». Взаимные обвинения распалили гнев в обоих. Селеста с трудом сдерживалась. «Я села на «Титаник» и вернулась из Англии только из-за Родди. Порой я думаю, лучше бы мне утонуть в ту ночь». «Жаль, что этого не произошло. Избавило бы нас от массы проблем». «Все? Ты сказала достаточно. Теперь уезжай». «Уеду, когда сочту нужным», — крикнула Селеста. Находясь в одной комнате с Гровером, она испытывала отвращение к нему и в то же время странную уверенность в своих силах. «Посмотрим, посмотрим. Кстати, тут принесли телеграмму. В ней что-то насчет твоей подруги нищенки. Тебе, видимо, будет интересно узнать». Гровер швырнул ей листок. Телеграмма была уже вскрыта. Селеста прочла содержание и устремила на мужа взгляд, полный нескрываемого презрения. Он нарочно придерживал новость для этого момента. «Ублюдок!» Издевательская усмешка Гровера сказала все без слов. Он смотрел, как побледневшая Селеста перечитывает телеграмму. Покачав головой, она вылетела из гостиной и яростно хлопнула дверью. «Вызовите такси!» — рявкнула она Хэриет, топтавшейся под дверью. «Я еду домой!» Селеста с чемоданами стояла на перроне в ожидании поезда на Нью-Йорк. Хлестал дождь. Родди был ошеломлен известием о внезапном недуге Мэй, как и тем фактом, что отец знал об этом уже не один день, поскольку телеграмму прислали на адрес его офиса. «Я напишу Элле. Обязательно напишу», — пообещал он Селесте. «Жаль, что ты уезжаешь. У тебя расстроенный вид. Это из-за папы? Что он сказал?» «Все то же, что и прежде. Мне действительно пора. Ты добьешься успеха, чем бы ни решил заниматься. Я верю, что когда придет время, ты будешь делать свое дело честно и достойно. Знай, ничто и никто не разорвет ниточку между нами, хоть мы и должны расстаться. Боюсь, с Мэй что-то серьезное. Она мне как сестра. Да, мы с ней принадлежим к разным классам. Но та ночь на «Титанике» связала нас навсегда. Это нельзя объяснить. Возможно, когда-нибудь ты переживешь что-то похожее. Это особая дружба, выкованная в пламени страшных событий. Порой мне кажется, что «Титаник» будет преследовать меня до последнего вздоха. И все же благодаря ему я встретила Мэй, и за это благодарна Создателю. Она заботилась о моем отце, ухаживала за мной, когда папа умер. А ты... Теперь понимаешь, почему я просто обязана вернуться?» Родди кивнул. «Будь верен себе, мой мальчик», — на прощание сказала Селеста. «Не поддавайся на дурное. Твой отец глубоко несчастлив. Прошу, не суди все супружеские отношения, по примеру тех, что сложились между твоими родителями». Паровоз пыхтя подошел к станции. Селесту охватила паника. «А вдруг они расстаются навсегда?» «Не пропадай! Пиши! Приезжай навестить нас!» — всхлипывала она. «Боже, как тяжело!» Слезы застили ей глаза. Она тянула к сыну руки, точно слепая. «Все будет хорошо, мамочка. Обещаю писать. И я все обдумаю. Ты приехала. Я знал, верил, что это случится. Ты моя единственная мама. Другой мне не нужно». Родди наклонился и крепко обнял мать, а она сотрясалась в рыданиях, испытывая одновременно боль разлуки, облегчение и страх. «Береги себя, сынок! Береги!» «До встречи!» — крикнул Родди, когда Селеста встала у окна в вагоне, чтобы бросить последний взгляд на своего ребенка. Родди шел до самого конца платформы, провожая мать, пока поезд не увез ее прочь. Селеста сглотнула комок в горле. Расставаться так скоро было невыносимо. Но что оставалось делать? Ей предстоит долгое путешествие домой, и, по крайней мере, в дороге будет время осмыслить разговор с Гровером и беседы с Родди, которые они вели на прогулках. Что ожидает ее в Личфилде? На этот раз она не должна опоздать, ведь история не повторяется дважды. Или... Селеста не успела попрощаться с матерью. Так неужели Господь не подарит ей несколько драгоценных секунд теперь, когда при смерти ее единственная подруга? Прямо с вокзала Селеста направилась в больницу. Она молилась, чтобы Мэй пошла на поправку, и представляла, что та встретит ее, сидя в подушках, и укорит за долгое отсутствие. По пути через океан Селеста строила планы, как вывезет Мэй на отдых, например, в Уэльс, или даже за границу, если уговорит ее пересечь Ла-Манш. Однако при виде подруги у нее подкосились ноги. Селеста едва не лишилась чувств. Мэй лишь изредка приходила в сознание, не могла самостоятельно дышать и чудовищно исхудала. Живыми на ее лице остались только глаза. Глаза цвета серебристого мрамора, в которых сверкнуло узнавание. «Я здесь, Мэй. Я вернулась и больше никуда не уеду, пока ты не выздоровеешь». Мэй стянула кислородную маску и прохрипела: «Ты вовремя. Я ждала тебя. Думала, уже не успеешь». Она с усилием втянула воздух в легкие. «Я должна признаться тебе одной». «Что такое, милая?» Селесту душили рыдания. «Кое-что насчет Эллы и ночи на Титанике. Ты должна сказать ей...» Мэй тяжело вздохнула. «Она не моя дочь. Никогда не была моей». «Только не это», — мысленно простонала Селеста и вдруг ощутила страшную усталость. «Мэй опять бредит». «Тише, тише. Ты ведь помнишь, я была рядом с тобой». Селеста ободряюще погладила Мэй, но та отстранила ее руку. «Мне дали чужого младенца, а я умолчала об этом. Я сожалею о своем поступке, но Бог свидетель, это правда». Из горла Мэй вырвался свист. Объяснение отняло у нее последние силы. Вновь обретя дар речи, ошеломленная Селеста спросила: «Ты ничего не путаешь?» «Так это правда. В ту страшную ночь Мэй в самом деле забрала чужого ребенка?» Мать знает свое дитя, особенно когда глаза у него синие, а не карие. «Кому еще известно?» — испуганно прошептала Селеста. «Господи, Мэй, сколько времени прошло!» «Я не смогла отдать ее после того, как погибла Эллен. Селеста, милая, прости, что взваливаю на тебя. Умоляю, будь мне другом», — еле слышно вымолвила Мэй. Жизнь покидала ее, глаза заволокло туманом, она смотрела в пространство на что-то такое, что видела она одна. «Я постараюсь», — только и выдавила Селеста, охваченная смятением. «Я должна была кому-то признаться». Мэй в полном изнеможении откинулась на подушке. Последовал короткий полувздох-полувсхлип, а за ним тишина. Тяжкие испытания Мэй Смит завершились, а ее собственные, с ужасающей ясностью осознала Селеста, только начинаются. Селвин стоял в коридоре и смотрел в окно. Селеста медленно покачала головой. «Все кончено. Не понимаю, как обычная царапина может привести к смерти?» «Инфекция попала в кровь, а кровь разнесла ее по всему организму. Все очень просто и очень страшно. Я много раз видел подобное на войне. Бедная Мэй, она не заслужила такой участи», — вздохнул Селвин. «Боже, как мне будет ее не хватать! Мы спорили по каждому пустяку, но я восхищался ею. Она сильная женщина, преодолела себя, вынесла все трудности, да и мне преподнесла пару уроков. Рядом с ней мне было стыдно за себя. Жизнь чертовски несправедлива». В глазах брата стояли слезы, он едва сдерживал чувства. «Мне надо выпить чего-нибудь покрепче. И плевать, если меня увидят», — устало произнесла Селеста. «Тогда к королю Георгу?» «Куда угодно, только уведи меня отсюда. Ты думаешь, что знаешь своих друзей, а потом оказывается... Ох, Селвин, у нас новая проблема. И большая». «Ничего, сестренка. Мы справимся. Понимаю, смерть Мэй — потрясение для всех нас. Но в первую очередь мы должны известить Эллу. Она сейчас с Хейзел». «Не торопись. Пусть побудет там еще немного. Сперва я должна тебе кое-что рассказать. И, боюсь, никакое время это не изменит». «Значит, к Георгу?» «Идем», — коротко отозвалась Селеста. Усталость накрыла ее с головой. «О, Мэй, ты будто нарочно выбрала момент, чтобы передать мне свою ужасную тайну. Как у тебя хватило сил нести столь тяжкую ношу все эти годы? И что нам теперь делать?» Селеста подумала об Элле, которая сейчас находится с семьей Хейзел и ни о чем не подозревает. «Бедняжка! Поразительно, как Мэй умудрилась сохранять все в секрете?» Селесте казалось, что подруга ее предала. «Сколько было писем, сколько добрых дел она совершила, а теперь на попечении Селесты сирота, непонятно кто и откуда. Реально ли вообще по прошествии стольких лет выяснить ее настоящее имя? Разыскать родителей?»